Руна Еро. Руна урожая и вознаграждения. Энергия руны дает осязаемый результат от вложений или усилий. Изобилие. Осуществление планов в результате действий по их реализации. Энергию руны используют перед началом какого-либо важного и долгого дела, чтобы обеспечить ему ровный ход и хороший итог в результате. Ею также можно пользоваться и во время осуществления дела, когда одолевают сомнения и кажется, что не хватает сил на его реализацию. Успешный исход – необходимость упорного труда для достижения цели. Также руна Ера символизирует взаимодействие с материей, помогает в отношениях с противоположным полом. Чтобы более глубоко понять смысл руны, просто осознайте значение слова «урожай». Урожай всегда следует в результате какой-либо деятельности. Какая именно деятельность и какой урожай будет от нее, это уже вам решать. Что посеете, то и пожнете. Действие руны при применении актуально в любой сфере деятельности и области жизни. Запускайте энергию руны Ера. Посмотрите на рисунок руны Еро и далее прослушайте следующий инсталлятор, который запустит в движение энергию руны. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна Ера обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу «Руна Еро, старт» 10 раз. Инсталлятор руна Еро. Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол руна Еро. Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции, касающиеся протокола руна Еро в его более ранних модификациях, прошу считать недействительными и всю работу по протоколу руна Еро вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руну Еро с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна Еро, старт». И ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов руны Еро при помощи процедуры протокола «Руна Еро» авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. Начиная с момента активации руны Еро, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руна Еро, старт», ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе руны Еро, неверие в возможность и результаты активации и работы руны Еро, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием, либо других доступных методик и способов, при надобности подключившись к коллективному бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами. Второе. После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия Владимировича и считаешь с него всю информацию по протоколу руна Еро, запустишь и реализуешь полностью всю инструкцию протокола руна Еро. Активация и работа руны Еро будет производиться тобой в максимальном режиме, используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма. После запуска всего перечисленного материала ты произведешь круговой процессинг от лица всех людей и существ,